Глава 19. Я видела это собственными глазами. В Кривоколенном переулке Гектор демонстративно припарковался возле отдела полиции, располагавшегося в старом арбатском доме, небрежно прикрепив к стеклу какой-то бейдж. Правда, на дерзость никто и внимания не обратил. Вокруг все как вымерло. Капитан Арсений Блистанов, скинув свой салатовый жилет, нырнул в утробу органов. Гектор и Катя пошли в сторону Арбата. Пыльный, неухоженный старый Арбат давно утратил и свой свободолюбивый дух, и неформальный вид. Сувенирные магазины, бездарные патриотические граффити, немытые витрины, кафе. Много магазинов и ресторанов закрылось. От прежнего шума веселой арбатской жизни, оркестров, уличных музыкантов, художников, рисовавших портреты прохожих, открытых допоздна баров, танцев на летних верандах, от раскованности, смеха, свободы, казалось, ничего не осталось. «Невеста попала в склиф с травмой руки и кровотечением», — помолчав, сказал Гектор. «Вены себе вскрыла девица, а? Похоже, что так. А потом и жених с собой покончил. Что-то мне все это не нравится, Катя. Как-то уж слишком много всего. У меня дело сразу вызвало странное чувство, едва я в доме на фотографии взглянула», — призналась Катя. «Неизвестность, дискомфорт и опасность. Я только не пойму, откуда она исходит». «Ладно, вместе разберемся. Не берите в голову». Они добрели до Старбакса. У него работала летняя веранда. И кофе торговали на вынос, прямо из дверей. Не надо даже внутрь заходить. Гектор купил стаканчики кофе. Ему упаковали их в картонные гнездышки. «Мятный капучино». Он с ловкостью фокусника, держа коробку одной рукой, материализовал, словно из воздуха, два запасных картонных стакана и опустил в них стакан для Кати. «Смотрите, никто за него не брался, кроме меня. Нам с вами мятный капучино, по нашей традиции. А полосатику — макиато с сиропом. Он сладкое любит, мальчишка». Катя достала из сумки шопера два зеленых яблока. Те самые. Протянула ему одно. «Райский фрукт, сыгравший роль булавы!» Гектор подбросил яблоко в руке. «Мой маленький храбрый Давид, нокаутировавший урода Голиафа!» «Гек, вам все забава, а я тревожусь до сих пор. Те подонки, которым вы вчера почти ноги оторвали, они на вас еще доносы напишут». «Пусть пишут. Свидетелей полно. В отличие от тех трех, остальные нормальные ребята, честные бойцы. Расскажут правду, как было. Вас никто из них не знает. Я вашего имени под пытками не назову. Так что все под контролем». «У вас вечно все под контролем». Катя откусила от яблока и велела себе. «Ладно, не будь занудой. С ним, видно, всегда так. Ходит по самому краю». Гектор остановился. «А поменяться, если?» Он потянулся к ее надкушенному яблоку, отдавая свое целое. «Гек, Гек! Что? Ваши слаще?» Он забрал у нее яблоко, вручив свое, и откусил, там, где она касалась губами. Они стояли посреди арбатского переулка у строительного забора, затянутого сеткой. Гектор снова откусил от ее яблока. У него при этом был такой вид. Но, к счастью, к ним уже спешил полосатик, капитан Блистанов, вытирая пухлой рукой пот со лба. «Все, добился. И звонить не потребовалось», — гордо оповестил он, выхватывая из протянутой Кати коробки свой кофе с сиропом. «Я раньше думал, в арбатском отделении полиции только блатные сидят по знакомству, потому что золотое дно вроде как, центр. Я зашел сразу в кабинет к заму по оперативной части, он меня коллегу выслушал. Я ему так и так, братан, зашиваюсь один в полосатове, убийство раскрываю, опыта оперативного ноль, выручи. Нужен архивный материал. А он мне: это долго, я сделаю, только надо архив, Петровку запрашивать. Я тот случай прекрасно помню, такое не забудешь. Я тебе свидетеля сейчас дам. Он все видел тогда. Сейчас Старлей их подъедет. Он ему при мне позвонил. Он здесь, в переулках, на маршруте с патрульными». Катя наградила его двумя грушами. Он хрумкал их с аппетитом, запивая сладким макиато. Не успели они допить кофе, возле них затормозила патрульная машина. Из нее вышел старший лейтенант в форме, ровесник капитана Блистанова. Они поздоровались. «Я вам расскажу, что видел собственными глазами», — объявил Старли, выслушав их вопросы. «Дело было в ночь на прошлое 2 января. Новый год на Арбате, сами знаете, какой бардак. Мы все дежурили. Я на одном кофеине держался. Это я к тому, что в тот момент я тоже был малость не в себе, устал зверски. Ехал по переулкам в патрульной машине. Время было около 2 ночи. И вдруг мне буквально под колеса бросается какой-то парень полуголый, в джинсах и босой. А это ж январь, температура минусовая, снег выпал. Я решил, наш арбатский обдолбанный за дозой выскочил. Достал я наручники, вышел, а он мне вдруг орёт: «Помогите, ради бога, помогите!» И тащит меня за рукав в особняк, тот самый, в Плотниковом переулке. Как выяснилось потом, его собственный дом оказался. Фамилия его была Гришин, звать Данилой. Мы вошли. Он истерит, мчится по коридору, я за ним. Врубиться никак не могу, что к чему, а потом... Они бежали по коридору, где пахло ремонтом и краской, мимо пустых комнат. Впереди крепкая дубовая старая дверь. «Она закрылась от меня! Заперлась изнутри!» — крикнул Даниил Гришин Старлею. «Скорее! Помогите открыть! Я сам выбить пытался, но я не могу!» «Кто там закрылся от вас?» — спросил Старлей. «Ира! Моя девушка, моя невеста!» «Вы с ней поссорились?» «Нет! Пожалуйста, скорее! Ломайте дверь! Давайте вместе! Ира!» Даниил заорал громко, колотя в дверь кулаками. Затем ударил плечом. «Ирка, открой мне!» Он сам был как безумный. Все это в тот миг Старлею крайне не понравилось, и он строго спросил. «Вы пили? Алкоголь? Ты что-то сам принимал?» «Пожалуйста, не спрашивайте! Сломайте дверь, иначе будет поздно!» — кричал Даниил. «Немедленно откройте, полиция!» Старлей постучал в дверь. Никакого ответа. Лишь всхлип или сдавленный стон. Старлей примерился и ударил в дверь плечом. Крепкая. Он ударил ногой. Обычно это помогало, но не сейчас. «Скорее! Стреляйте в замок! У вас же пистолет!» — орал Гришин. «А если я в вашу знакомую попаду?» Старлей достал табельный и рукояткой шарахнул по замку. А затем снова ногой в дверной косяк. Послышался треск. Вдвоем с парнем они с разбега ударили в дверь плечом, и она поддалась, распахнулась. Они едва не упали, влетев в зал, где не было ничего, кроме горы стройматериалов, лестницы-стремянки, старинной хрустальной люстры под потолком да круглого дубового стола. За столом, боком к ним на стуле, сидела худая черноволосая женщина лет за 30 в шелковом черном платье комбинации. Она сидела в луже крови, стекавшей со стола, капавшей на пол. В левой руке ее была пила. И этой столярной пилой она, словно автомат, водила туда-сюда, туда-сюда, отпиливая на своей правой кисти пальцы. Окровавленные обрубки, указательный и средний, валялись на столе. На глазах потерявшего дар речи полицейского женщина пилила свой безымянный палец с помолвочным кольцом. Старлей и жених бросились к ней. Она обернулась. Старлею показалось, что перед ними слепая. Таким темным, пустым, отрешенным был взгляд ее черных глаз, затуманенных дикой болью. Они все молчали, потрясенные рассказом. «Я сам у нее отнял пилу», — тихо продолжал Старлей. «Парень ее, этот Гришин, он чуть в обморок не хлопнулся. От него было мало толку. Я с ней сам боролся, вырывая пилу. Она не отдавала, хватка такая сильная, цепкая, а она ведь уже много крови потеряла. И она не кричала, понимаете? Какая боль адская! Но она не кричала сначала. Я снял свой ремень, стянул ей предплечье, сдернул свою рубашку форменную и замотал ей кисть. Я схватил ее на руки и потащил в свою машину патрульную. Парень за мной волочился. Я ему крикнул, чтобы куртки взял, обувь, мороз же. Рванули в Склифосовского. И в машине она словно от шока очнулась. Начала так орать от боли. В Склифе ее сразу забрали в хирургию. Я все пытался добиться от ее жениха, что случилось. А он мне: Вы сами видели, вы свидетель. Она заперлась в зале и отпилила себе руку. Дежурный врач-хирург мне подтвердил. Акт членовредительства. Они сами были в шоке. Врачи сделали ей экспресс-анализ на наркоту. «И какой был результат?» — спросил Гектор. «Кокс. Кокаин в ее крови обнаружили. И доза приличная. А пальцы ей ведь в склифе так и не пришили. Неоперабельно было уже. Только мизинец удалось спасти. А до большого она сама с пилой не добралась».